Но именно то, что Каюров сопротивлялся изо всех сил, доводило Назарову почти до умопомешательства. Сначала она полезла в энциклопедию. Это Риточка-то, не читавшая отродясь ничего, кроме «Космополита». Статья про лейкемию нашлась сразу. И сначала Рита обрадовалась. Болезнь оказалась смертельной. Но уже через пару секунд она приуныла. Есть еще хроническая форма, вялотекущая. Заканчивалось сообщение совсем плохо. Теперь лейкемия не приговор. Ее успешно лечат при помощи химической и лучевой терапии. Зашвырнув справочник прямо в горку с хрусталем, Рита прорыдала почти всю ночь на роскошной кровати, а утром сделала невероятный поступок. Вызвала на дом нотариуса и написала завещание, сделав наследником Михаила Каюрова. «Ты с ума сошла!» — подскочила я. «Оставить капитал любовнику!» Рита улыбнулась. «Ну, во-первых, когда я окажусь на кладбище, мне будет совершенно все равно, куда денутся деньги. К гробу багажник не приладишь, и я отъеду на тот свет, в чем и прибыла, то есть голый. Ну, в платье разве что. А во-вторых, кому мне завещать нажитое? Братьев и сестер нет. Детей тоже. Пусть Мишка пользуется, если переживет меня, конечно. И она засмеялась. Я горячо возразила. А вдруг ты родишь? Ой, мне 35, спокойно пояснила Рита. Сколько? Удивилась я. 35. Баба Ягодка опять ухмыльнулась она. Знаю, что выгляжу на 20, и поверь мне, это стоит многих усилий и денег, так что вряд ли я сумею обзавестись потомством. Во-первых, поздновато, а во-вторых, не хочу внешность портить. Я в изумлении разглядывала гостью. Ладно, предположим, волосы она покрасила, лицо подтянула, шею тоже, но фигура... Ведь только что стояла перед нами в столовой без всего, стройная, с тонкой талией. Да у нее тело девушки, а не стареющей дамы. Рита, как ни в чем не бывало, продолжала. И потом, завещание же не делают один раз в жизни. Его можно переписать. Последующий автоматически приостанавливает действие предыдущего. Так что я просто сделала эффектный шаг. Ну, а Михаил? Рита вздохнула, взял бумагу и сказал, что через месяц подаст на развод с Леной, а она возьми да и попади под копыта. Вот как удачно все вышло. Теперь и деньги у него, и свобода. Да уж, буркнула я, редкое везение. А Рифат узнал про завещание. Откуда? Думаю, секретарша растрепала. Я давно подозревала, что она Ибрагимову стучит, а уж сегодня совсем понятно все стало. Ни одна душа ведь не знала, что к тебе поеду, да и я и сама не предполагала. Просто звякнула этой паскуде и спросила, нет ли на вечер еще приглашения. Но не могу я дома сидеть, не могу. Кстати, дай телефон. Я протянула трубку. Рита потыкала в кнопки и пропела. «Детка, возьми машину и приезжай за мной в Ложкино». Потом она ухмыльнулась. «То-то ей завтра радость будет, когда про увольнение услышит, падла рогатая». «Ничего, сейчас прикатит. Я ее всегда вызываю, когда напьюсь в гостях». «А у тебя нет шофера?» Рита радостно объявила. «Нет». Я люблю сама за рулем сидеть, и потом ненавижу, когда в машине посторонний хозяйничает. «Хочешь, оставайся», — предложила я. «Чего тебе ночью уезжать?» «Ну, я всегда домой около 3 попадаю», — пояснила Рита. «Потом собаки, они меня ждут. Да и Михаил может приехать. Нет-нет, пора». Глава 10. Из кровати я вылезла около полудня, хотя обычно спускаюсь к завтраку к 10. Маня уже уехала в школу, Кеша с кислой миной хлебал кофе в столовой. «Как твоя челюсть?» — спросила я, щупая кофейник. «Спасибо, плохо», — кашлянул Аркадий. «Перелом?» «Нет, слава богу, просто ушиб, но болит жутко, и рот открыть широко не могу». «Зачем тебе его разевать?» — пожала плечами я. Тут в комнату вошла Ирка и сообщила: «Диван изуродован, посуда побита, ковер испорчен, ну и гости, таких и в дом пускать нельзя. Еще клумба пропала, и чужая машина со спущенными шинами во дворе мешает. Кстати, дайте деньги, бытовая химия закончилась».